Глава 11. Тени в доме фениксов. Тигры, как оказалось, о Руме тоже не вспоминали и неплохо провели время вдвоем. Она заметила друзей, отдыхающих под тенью магнолии, разросшейся в огромной, как колодец, кадки. Изыскания Руми тигров очень заинтересовали. «Не думаю, что из твоей затеи что-то выйдет», — сказал Игне. «Дерсу не так много лет. Он вполне мог не встречаться с Адзуной лично. Даже если князь и переработал его труд, это ничего не значит». «Я согласна», — присоединилась к нему Вите. «Ты держишься за соломинку». «Соломинка лучше воздуха», — возразила Руми. «Если Адзуна описал случай князя, я должна знать об этом». «Ну, иди, поговори с ним. Уверен, он будет рад тебя видеть после унизительного представления, которое ты ему устроила. Заодно напомнишь ему, какой он ущербный, раз не способен сам заниматься исследованиями, о которых пишет». Тигр оскалился, пытаясь изобразить саркастическую улыбку. «Мне кажется, если рукописи Адзуны нет в дворцовой библиотеке, то кроме как у царя им быть негде. Спроси его, у тебя ведь есть желание?» — добавила Вите. «Я попробую», — кивнула Руми. «Но пока все же хочу навестить князя». Тигры больше ее не отговаривали, поэтому она бодрым шагом направилась к драконьим покоям, надеясь отыскать комнату Дерсу, и попутно размышляла, как лучше начать разговор. Возможно, что князь захлопнет дверь перед носом. Руми все думала и думала, но хорошего плана так и не составила, оттого решила, что разберется на ходу. Недалеко от тронного зала Руми услышала музыку. Выглянула в окно и увидела в тени цветущего гранатового дерева Диларам, играющую на флейте, и Дерсу, молча внимающего царевне. Недалеко от них лежала ленивая Ансидия. Руми не могла разобраться в чувствах. Она радовалась, что не придется разыскивать покои князя, и злилась, что царевна играет ледяному чурбану. Дерсу выглядел спокойным, и это было не его обычное холодное равнодушие, а скорее умиротворение. Руми даже показалось, что он по-своему счастлив. «Еще бы не быть счастливым в обществе красавицы-царевны», — подумала она. Неожиданно панда подняла голову и радостно позвала знакомую, которой захотелось провалиться под пол. Сияющими хризоберилами Диларам посмотрела на Руми. Князь Дерсу, видимо, счел ниже своего достоинства даже бросить взгляд в ее сторону. «Госпожа Руми, спускайтесь сюда», — окликнула царевна. Та подчинилась. Диларам терпеливо ждала, а когда Руми вышла, пригласила ее присесть рядом с собой. Дерсу не обратил внимания на появление своей обидчицы, однако перестал выглядеть умиротворенным, сделавшись вновь холодным и отстраненным. «Вы играете на флейте?» — поинтересовалась Диларам и с готовностью протянула ее Руми. «Нет, ваше высочество. В храме из меня готовили служительницу духов и музыки не обучали», — ответила та, искренне расстроившись, что не может принять предложение царевны. «И все же многие знания вы почерпнули не из священных канонов», — заметила Диларам. «Расскажите, чем вам нравится заниматься, и я постараюсь это устроить». «Я люблю изучать карты», — произнесла Руми первое, что пришло в голову. «У меня есть прекрасная карта звездного неба, написанная светящимися чернилами, лучшая во всем царстве. Хотели бы вы взглянуть на нее? Для меня это была бы большая честь, ваше высочество», — ответила Руми, несколько смутившись. «Тогда я принесу. Заодно узнаем, насколько она точна». На этих словах царевна поднялась и уже собиралась направиться внутрь дворца, как внезапно заговорил князь Дерсу. «Ваше высочество, вам не стоит себя утруждать. Позвольте мне принести карту. Вы мой гость, господин Дарсу. Вам должно отдыхать, пока мой долг — заботиться о вас. Подождите меня немного, я скоро вернусь». Князь не стал спорить, и когда царевна удалилась, злобно посмотрел на Руми. Она молчала, уставившись в землю, и готовилась принять на себя драконий гнев. «Вы лишили меня общества царевны Диларам. Надеюсь, вы довольны. Я не хотела причинить вам вреда. Ни сейчас, ни тогда». Руми чувствовала давление его взгляда. «Сожалею, что у императорского шатра невольно унизила вас». «Не было в ваших глазах сожаления. Можете пытаться лгать мне, но будьте честны с собой», — ответил ей князь с таким холодом, что от него, казалось, остыл воздух вокруг говорящих. Руми понимала, что отступать не время. Нужно было, раз выпал шанс, плавно перейти к нужной теме. «Послушайте, князь Дарсу, нам не за что воевать, мы на одной стороне. Наш враг Аймери», — сказала Руми. «Аймери, думаете? Я считаю иначе». «А кто?» «Вы?» — ответил Дарсу так, словно это был самый очевидный ответ, а Руми закашлялась на вдохе. «Я? Что это значит? Как я могу быть нашим врагом?» «Очень легко. Вы стоите поперек интересов моего государства, искушаете и совращаете царевича Семериона. Из-за вас может сорваться его помолвка с принцессой Мэйджиной». В голосе Дарсу звучали жесткие нотки. «Это неправда. Да как вы смеете? Это очень серьезное обвинение. Вы ответите за него?» «Что станете делать? Бросите мне вызов? Пойдете к царю? Если первое, то более ваши трюки не сработают. Я буду готов. А жаловаться не в вашем характере», — издевательски произнес князь. «Я сказал лишь то, что на виду у всех. Суждения ваши поверхностны, а кроме того, отвратительны, хотя вы меня заинтересовали. Я хочу узнать, отчего же я себе больше враг, чем Аймери». Руми постаралась стать язвительной, хотя понимала, что поздно. «Вы не принимаете себя, свою природу, если можно так выразиться. Отвергаете традиции фениксов, носите драконьи заколки и оружие. Более того, знакомы с культурой боя на мечах глубже, чем должны девицы вашего положения. Ненавидите себя за то, что прячетесь, и прячете не только раны, но даже кожу. Я вижу вашу боль. Вы пришли тогда не только чтобы защитить драконов, но, возможно, погибнуть легче, чем вам суждено. Я не донес императору, когда ваш друг оскорблял его величество, из благодарности за спасение императрицы. Не стану раскрывать и этот секрет. Однако не советую воевать со мной. Сейчас я вооружен лучше вас». Руми тяжело вздохнула. В этой борьбе она проиграла и дала время гневу на Дарсу угаснуть, чтобы стать, как он, спокойной и рассудительной. «Вообразили себя всемилостивым мудрецом? Приятно упиваться властью?» — спросила она, глядя в его темные бездонные глаза. «Не сказал бы». «А себя вы ненавидите?» «Я принял себя и свое положение. Возвращается царевна Диларам. Скройте свое расстройство. Не стоит ранить ее чувства». Она послушалась, хотя злоба на князя осталась. Закат потух, когда Диларам села рядом с Дарсу и Руми и развернула карту. Сияющими чернилами картограф вывел звездные рисунки ночного неба. Царевна и ее гости часто поднимали головы, чтобы сверить расположение светил с чудесной картой. Прямо над ними зажглась яркая звездочка, и, глядя на нее, Диларам сказала: «Это ночь и свет, прекраснейшая звезда Востока. Не каждую ночь она показывается на небесах. О ней сложена удивительная легенда», — добавил Дарсу. Его тон стал мягче, приятнее. Он пристально посмотрел на царевну, ожидая ее ответа, а Руми надеялась, что интересная история отвлечет ее от черных мыслей. «Жаль, я не принесла ситар. Надеюсь, это не испортит повествование». Примечание. Ситар — струнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни. Конец примечания. «В глубине небес бездонных на Бериловом престоле на чесвет сияло миру, и худой не знала доли. Трудно было с ней сравниться, величаво, грациозно, разгоняла ликом темень, зажигала в небе звезды. Серебро волос богини вплетены алмазы неба. Красоты такой слепящей мир земной еще не ведал, а и лун не уступала ночи светлая богиня. Хрусталем роса дрожала на венце цветущих лилий. Ночи цвет все почитали, но один влюбился страстно. Младший дух огня и света, младший дух зари прекрасный. Он светило в свете солнца, поднимаясь над землею, мельком только мог увидеть ночи свет перед собою. Нрав ее был горделивый, и, не следуя приказу, резко высказать посмела мысль крамольную, и сразу Айлун ее низвергла. Сбросила на твердь земную, титула ее лишила за одну лишь фразу злую. Средь живущих растворилась. В смертном теле бродит ныне свет в ночи, звезда Востока, горделивая богиня. Вслед за ней, с небес на землю, не изведовав сомнения, младший дух зари прекрасной бросился без сожаления. До сих пор сияет миру и яркая звезда богини. Но от ночи свет осталось у звезды той только имя. Вполне мирно Руми рассталась с Дарсу, а прекрасная песня изгнала из души боль. В голове звучал тихий, мелодичный голос царевны Диларам, и сны были спокойными. Несколько раз Ханум пытался разбудить Руми, но не преуспел, и она проспала до обеда. Когда, наконец, покинула комнату, друзья встретили ее новостями. Ханум сразу похвастался, как щедро вознаградил его царь за помощь Руми. «Надо бы почаще спасать знатных девиц!» — радостно произнес он, пересыпая золотые монеты из одной кучи в другую. «Завтра состоится бал и торжественное открытие сада, созданного Симирионом и Диларам. Тогда же примут решение о помолвке царских детей с драконьими аристократами. Кстати, Симирион спрашивал, носишь ли ты золотые колокольчики, которые он передал?» Прежние обиды колыхнулись в душе Руми, но она сдержалась. Друзьям же сказала, что вернется в библиотеку и будет дальше искать, как побороть свой недуг. Тигры кивнули и напомнили, что можно попросить у царя рукописи Ацуны. Пока нет нужды. Думается, его труды переписывались под именами других авторов. Следует лишь лучше поискать, — ответила Руми, стараясь воодушевить саму себя. Начать она решила с жизнеописания руны. Быть может, ей в странствиях с супругом приходилось сталкиваться с теми, кто отрезан от мирового древа. Смотритель библиотеки без удовольствия выдал нужные книги. Руми сразу стала искать хоть какие-то зацепки, способные приблизить ее к решению проблемы. Первым ей бросилось в глаза отсутствие упоминания и имени первого феникса и того, что он был супругом Руны. Если про Адзуну нужно было что-то написать, то историк называл его обезличенно «учитель». Жизнь правительницы Мелеха оказалась богатой на события, но читать все не было времени. Руми останавливалась лишь в тех местах, где упоминались новые и необычные встречи. На одной странице она задержалась надолго, перечитывая ее несколько раз. Очень кратко упоминалось, что Руна и ее ученики остановили вторжение драконов под предводительством Люраи. не Гории, а его отца, первого патриарха. Он силой решил получить плодородные земли царства фениксов. Во главе войска великий князь полетел через море, но туда его и сбросили огненным вихрем. Многие драконы утонули. Руна долго горевала из-за вероломства соседей и вынужденного убийства. С тех пор она не посещала Ливнер. Наконец, оторвавшись от чтения, Руми задумалась. Адзуна упоминал в письме, что жена хочет приехать. Быть может, спустя десятки лет она таки простила себя. Но, судя по ее истории, встреча с первым фениксом в стране драконов не состоялась. Он так и пребывал один на чужбине. Полистав еще, Руми обнаружила, что и дальнейшие путешествия Адзуны к оборотням и эльфам руна не разделила. На душе стало горько, и Руми закрыла книгу. Ничего, что оправдывало бы поиски, в ней не нашлось. Решив, что хватит блужданий, Руми запросила все переработанные труды Адзуны. Библиотекарь посмотрел на нее, как на сумасшедшую, и заявил, что за подобную глупость ее нужно сурово наказать. «Делайте, что хотите», — ответила Руми, ничуть не смущаясь, «но помните, что царевич велел мне помогать». «Тогда берите что угодно. Почти все в этой библиотеке восходит к авторству Оссе. Читайте, сколько влезет, и уподобитесь ему». Смотритель развернулся и ушел. Совет был бессмысленным. Все книги и вечности не хватит перечитать. Руми разочарованно побрела в секцию, где хранились книги об орхидеях, достала с полки труд царицы Миренити. На несколько часов она пропала для мира, углубившись в прежде неинтересную тему. Все, что угодно, лишь бы не оставаться наедине со своим отчаянием. Перевернув очередную страницу, Руми снова увидела письмо Адзуны. Бегло пробежавшись по нему глазами, отложила его и продолжила чтение. Так она и просидела до заката, пока смотритель не попросил ее уйти. Без целей и желаний, марионеткой судьбы, Руми брела по дворцовым коридорам. Ни чудесные цветы, ни звонкие птичьи голоса не могли ее порадовать. Она забылась в своей печали и нисколько не волновалась, что может зайти не туда. Ее окликнул Симирион, но она не обернулась. «Руми, почему ты не отзываешься?» — спросил царевич, когда догнал ее. «Я снисходителен, но все же твой правитель». «Простите, ваше высочество», — ответила она, глядя в пустоту. «Я очень устала. Разрешите мне идти в мои покои?» «Но ты идешь не в ту сторону. Позволь мне тебя проводить». Руми не возражала. Царевич что-то рассказывал, но она лишь отрешенно кивала, не пытаясь его слушать. «Руми, что случилось?» — спросил он, не выдержав ее равнодушия. «Я вижу, что это не просто усталость. Ты и так расстроена из-за заколки? Поговори с императором драконов. Даже если он тебя не простит, мы сочтем твои обязательства выполненными и вернем наследство». «Не из-за заколки». «Тогда почему?» — не унимался царевич, перегородив ей путь. «Потому что я измучена, Симирион. Те, кто растил меня с младенчества, погибли в мой день рождения. Я сама лишь чудом вышла. Я ранена, видите?» Злобно прошипела Руми и вскинула руку, обнажив бинты. «Император драконов меня ненавидит, хотя я спасла его жену. В благодарность он лишил меня единственного, что досталось мне от родителей. Разве я мало страдала, чтобы получить свой отдых?» «Тогда почему ты прячешься?» «Я могу помочь», — прошептал царевич, с трудом осознававший, как прежде мог не видеть ее боль. «Оставьте меня, ваше высочество, иначе злые языки вновь скажут, что я мешаю вашей помолвке с принцессой Мэйджиной и разрушаю отношения двух царств», — ответила она, стараясь обойти царевича. «Кто посмел?» — он схватил Руми за плечи. «Назови мне их имена». «Пожалуйста, Симирион», — сдавленно произнесла она. «Если желаете мне добра, то отпустите. Большего вы не можете для меня сделать». Чтобы больше не спорить, Руми ловко скользнула за спину царевичу. Затем, не оглядываясь, быстро пошла, чтобы скорее остаться одной. Симирион не стал за ней следовать. Руми плашмя упала на мягкие подушки. Взор угасал. Она видела лишь, как развиваются шелковые занавески, будто танцуют призраки. Затем пустота поглотила ее. Зло в душе Руми разрасталось, засоряло сны, приносило боль и тревогу. Ветер свистящим воем вторил голосам скверны. Руми вновь оказалась в темноте, и не было огня, чтобы прогнать мглу. Сияющие красные глаза изучали жертву, искали, какую рану заставить кровоточить. «Теперь любовная страсть заняла твое сердце», — красноглазый говорил голосом Аймери. «А как же твои безвинно погибшие близкие? Тебе больше нет до них дела, раз они до сих пор не отомщены?» Руми не ответила. «Я думаю», — продолжил он, — «что Симирион тебя не любит. Разве может царевич любить такую неказистую и невоспитанную девку? Посмотри на Диларан, как безупречны ее манеры, как сдержанна речь и смирен дух. Истинная царица и настоящий феникс. А кто ты?» И на этот раз Руми смолчала. Пусть мерзкое существо мнит себя провидцем, но она не доставит ему удовольствия, показав свою слабость. «Ты нужна Симириону, только чтобы не состоялась помолвка с Мэйджиной. После он отправит тебя в монастырь, а сам продолжит наслаждаться обществом красавиц. Разве я не прав?» издевательски произнес враг. Руми сдерживалась как могла, глядя в горящие злые глаза. Знала, что стоит ответить, и перводемон победит, раздавит, уничтожит. Но она покажет ему, что не так просто ее сломать. Лишь бы не дать воли эмоциям, лишь бы не сорваться. «Потом я убью твоего Симириона, как убил его тезку». «Заткнись!» — крикнула Руми, и в этот момент сон прервался.